Глава 50. Маркус простился с Ксяо и мировым судьей, а когда снова вернулся в дом, у Эмили начались роды, при виде которых он потерял самообладание. Ее тело словно терзали демоны, и он разом позабыл все, что знал о родах раньше. К счастью, Берниче было само спокойствие, непоколебимая скала среди прибоя. Она уговаривала будущую мать, а для обезумевшего отца постоянно находила какое-нибудь неотложное дело. Маркус не заметил, как начался новый день, и на небо выползло солнце. Он видел и слышал только Эмили. Она обливалась потом и кричала, и изрыгала проклятия, и ее сотрясали силы, которые были по ту сторону ее сознания. А Бернича, зная, приговаривала. «Молодец, Эмили. Хорошо стараешься, умница». И, наконец, свершилось чудо. Девочка. Крошечная и перепачканная кровью, сморщенная, страшненькая и просто чудесная. Она лежала на груди у Эмили. Человеческое существо в миниатюре, у которого все уже было на месте. Она сжимала кулачки и протестовала изо всех сил, когда огромная Берниче, довольно сюсюкая, хлопотала над ней. Только теперь Маркус заметил, что плачет, всхлипывает и совершенно обессилел. При том, что он ведь ничего не делал. Кроме того, он держал Эмили. «Как смешно называть мужчин сильным полом», — думал он. Тишина, возникшая затем, была полнейшим умиротворением. Они лежали в чистой постели, все трое. Дитя было выкупано, накормлено и завернуто в мягкие пеленки, и усталость опустилась на них, непреодолимая, как земное тяготение. «Чудо, чудо!» – бормотал Маркус, погруженный в созерцание непостижимо крохотного пальчика своей новорожденной дочки. «Ты уже в 20-й раз это повторяешь», – сонно сказала Эмили. Он чувствовал улыбку на своем лице. Это стало происходить с ним в последние часы само по себе. А я так думаю, что в 100-й. Он вдохнул аромат младенца. Дитя пахло молоком. Еще какими-то присыпками и шампунем. Берниче руководила им во время купания ребенка, и он даже не наломал при этом дров. «Как мы ее назовем?» – спросила Эмили. Маркус подумал. «Джой». «А я хотела Кэролайн, как мою мать». «Тоже красиво». Он мысленно проговорил оба имени, пытаясь представить себе, как это будет. Звать ребенка, который забегался в саду и не хочет идти в постель. Давай возьмем оба имени. Джой Кэролайн Вестерман. А что, звучит хорошо. Да, звучит хорошо. Хунг Ванг явился с визитом через день. Маленький и тихий, он стоял перед дверью и ждал, когда его попросят войти. Он заметно постарел с тех пор, как Маркус видел его. Кожа потемнела, и вид у него был изнуренный, как у человека, который много работает. Но, может, он и всегда был такой, а Маркус только теперь это заметил. Никакой размолвки между отцом и дочерью не чувствовалось. Они приветствовали друг друга с тем азиатским самообладанием, которое Маркусу, наверное, никогда не разгадать. По крайней мере, Хунг Ванг ни слова не проронил по поводу их внезапной женитьбы, хотя он, без сомнения, знал о ней от Ксяо. Однако при виде внучки он явно растрогался, а когда он узнал ее имя, то потерял дар речи. Он сел у кровати Эмили, взял ее за руку, долго смотрел в пустоту и, наконец, тихо сказал. «Знаешь, в последнее время я понял, что далеко не всегда и не все делал правильно. Это понимание для меня совершенно вновь». Он кивал, погрузившись в воспоминания. «Нет, действительно, я многое делал неправильно. Очень многое». Маркус почувствовал, что они хотят побыть наедине. Он сказал, что пойдет поставить чай и отправился на кухню. Через некоторое время туда пришел Иванг. «Она уснула», — сказал он и сел на табурет у кухонной стойки. «Ей, наверное, пока еще тяжело, да?» «Да», — кивнул Маркус, налил пиалу чаю и протянул ему. Ванг пригубил. «Что за изобретение, о котором рассказала Эмили?» Маркус объяснил. Старик внимательно его слушал. «Спирт», — сказал он. «Хм». И больше ничего. Он пил чай мелкими осторожными глотками. Потом снова подставил пустую пиалу Маркусу и, пока тот подливал, спросил, как, собственно, так получилось, что он снова очутился здесь. И Маркус все подробно рассказал. Ван кое-что переспрашивал. В особенности его интересовало, что именно Таггард говорил ему о своей деятельности в Евроконтакт. «Да», — сказал он наконец. «Вот оно, значит, как. Они во всеуслышание борются с международным терроризмом везде, а в собственном доме его не видят. Соринка в чужом глазу и бревно в собственном». «Вы думаете, за всем этим скрывается заговор?» Ванг отрицательно покачал головой. «Если бы так. Заговор-то можно раскрыть. Заговорщиков под суд и все дела. Нет, я боюсь, все гораздо хуже». Он отпил глоток чаю и подумал. «Это своего рода мафия. Она имеет в этой стране давнюю традицию. Отцы-основатели и идеалы, которые они вписали в Декларацию независимости, жизнь, свобода, стремление к счастью и так далее, это светлая сторона американской истории. Но, к сожалению, не единственная. Мафия, Коза Ностра, китайские триады – это темная сторона. Вне этого аспекта историю этой страны не понять. Маркус поднял крышку чайника, чтобы посмотреть, сколько там еще осталось. Приходилось ли вам самому иметь дело с такого рода людьми? Мой бизнес всегда был связан с Китаем, ответил Хунг Ванг, чуть ли не развеселившись. Ты думаешь, это обходилось без взяток, без ножей, без крови, без угроз? Он задумчиво покачал своей чашкой. Самое коварное то, что такие структуры развиваются сами по себе. Задатки к этому я обнаружил и в себе. Допустим, у тебя есть хороший знакомый, который занимает влиятельное положение, и ты можешь оказать ему услугу, и оказываешь. И однажды ты сам попадаешь под давление и просишь об услуге его, в обход закона. Ну, всего лишь чуточку в обход. Так все и начинается. Понятно, кивнул Маркус. Это не заговор. Это такая штука. Так делают все. Плесень, которая разрастается там, где люди не видят смысла в морали, не видят смысла в собственном достоинстве. Ванг допил чай. Хотел бы я знать, как с этим бороться. На этом созерцательный момент закончился, и перед Маркусом снова предстал прежний Хунг Ванг, деятельный, пышущий энергией. Он встал, сделал несколько шагов к террасе, повернулся и сказал. «Это изобретение твоего отца. Нефть оно не заменит. Надеюсь, это понятно». Маркус пожал плечами. «Достаточно будет, если оно заменит бензин». «Это тоже делу не поможет. Ты не отдаешь себе отчета в порядке величин». Он принялся ходить взад-вперед, орудуя пальцами, как счетами. Сейчас в мире есть приблизительно, 800 миллионов автомобилей. Ради простоты, допустим, что все они легковые, и каждый пробегает за год, скажем, 20 тысяч километров. Всего это будет 16 триллионов километров пробега. Пусть в среднем расход каждого автомобиля на 100 километров пробега составит 7 литров. Это даст нам потребность в горючем чуть больше триллиона литров в год. Он остановился. Триллион, ты понимаешь? Миллион миллионов литров. «Да, понимаю», — сказал Маркус. Это произвело на него впечатление. Несколько лет назад я немного поиграл с мыслью купить фирму, которая производила из кукурузы промышленный спирт. Главным образом, в качестве дополнительного горючего, кстати. Знаешь, сколько спирта они получили с одного гектара кукурузы? Целых 3000 литров. Гектар, кстати сказать, это 10 тысяч квадратных метров. И чтобы получить эти 3000 литров спирта, требовалось 10 тысяч литров бензина только для того, чтобы возделать землю, внести удобрения и собрать урожай. Это даже не учитывая дистилляцию. Маркус непроизвольно сглотнул. Ван кивнул, сощурившись. Так выглядит реальность. Ясно, можно делать это при помощи такой пленки, но ты должен отдавать себе отчет, что этот продукт займет на рынке лишь узкую нишу. А большое колесо будет вертеться где-то в другом месте. И тут же к Маркусу вернулось старое чувство, что он существует где-то на обочине настоящей жизни. «И где же?» – спросил он. «У нас кризис. Повсюду цитируют, что китайский иероглиф для обозначения кризиса тот же самый, что и для обозначения шанса. И это даже правда. Карты сейчас тасуются заново. Возникают возможности, каких не было в нормальные времена. За них надо только ухватиться». Он хитро сощурил глаза. «Я вовремя, еще до коллапса, вложился в акции фирм, которые строят атомные электростанции. Их курс в первой же неделе проломил потолок, и я успел вовремя соскочить, еще до того, как массе инвесторов стало ясно, что и урана хватит не навечно, и что лет через 30-40 предстоит пережить ту же драму. Только эти отходы будут намного опаснее, чем какой-то выхлоп, остающийся от нефти». Он постучал пальцем по груди Маркуса. «За последние полгода я удесятерил свое состояние. Огромный капитал, который я вложу в ядерный синтез. Синтезировать водород в гелий – это энергия звезд. По нашим человеческим масштабам поистине неисчерпаемая. Тот, кто обуздает эту силу первым, будет держать в руках будущее человечества». Маркус с сомнением смотрел на своего тестя. «Но ведь в этом направлении бесплодно бьются уже десятки лет. Бьются ни шатка, ни валка. Пару миллионов сюда, пару миллиардов туда, больше вложено в моторы для Формулы-1, в кошачий корм или в бритвенное лезвие, чем в термоядерное исследование». Ванг положил руку на плечо зятю. «Вы теперь молодая семья. Вы должны поначалу побыть вместе. Но через полгода или около того подумай. Я как раз сейчас завариваю эту кашу. И знаешь где? В Китае. Там сейчас многое изменилось. Старые бетонные головы вымерли, а новые вожди мыслят жестко экономически». У меня там уже участок с лучшими условиями, с минимальным налогообложением, с доступом к мастерским и поставщикам. В скором времени я снова полечу туда. Надо согласовать еще множество деталей договора. Но это будет ведущий в мире центр исследований, поверь мне. Там мы будем строить будущее. Позднее к ним пришла Эмили, и они говорили уже только о ребенке, который тоже вскоре проснулся и заплакал, требуя материнского молока. В конце концов Ванг простился. И Маркус ощутил, как в его жилах, словно наркотик, снова загорелся прежний сладкий голод к великому и грандиозному. Прошла первая неделя привыкания, не самого легкого. Чудесная крошечная малышка нещадно вырывала их из сна по нескольку раз за ночь, выпутывалась из пеленок и раскрывалась, наполняла свои подгузники странными продуктами, вязкой массой, клейкой как смола, которая на силу оттиралась лишь с огромным количеством детского мыла и громадным расходом бумажных салфеток. Едва они научились управляться с этой массой, как за ней последовал жидкий стул, который размазывался по всему телу, источая невероятную вонь и требуя немедленного купания. Запасы комфортабельных памперсов с удобными липучками быстро подходили к концу. Их, как объяснила Эмили, тоже было трудно достать, даже за большие деньги. В обозримом времени придется возвращаться к матерчатым пеленкам. «Я обзвоню всю округу. Может, удастся раздобыть хотя бы прокладки из целлюлозы», — со вздохом сказал Маркус. То были трудные дни и изнурительные ночи, и казалось, что один ребенок создает слишком много проблем для троих взрослых. А потом Берниче пришла пора возвращаться в Сиэтл. Долгая и полная по новым временам опасности поездка. Хоть Ксяо и отвез ее до остановки автобуса, а автобусы сопровождали вооруженные охранники. Ну и без Берниче они как-то выдержали первый день. Вечером, когда Джой Кэролайн наконец уснула, Эмили пришла к Маркусу в кабинет, где он расположился со своими документами и чертежами, не слишком, впрочем, далеко продвинувшись за эти дни. «Привет, муж», — сказала она и упала в старое кожаное кресло. «Привет, жена». Она взглянула на лежащие перед ним бумаги. «Ведь именно этого ты и хотел, не так ли? Other People's Ideas, которые ты осуществишь при помощи Other People's Money». Маркус кивнул. «Только на сей раз мне не обойтись без пары по-настоящему хороших собственных идей. И спасут ли они положение, в этом я как раз начинаю сомневаться». Она наморщила лоб. «Почему так?» Он указал на телефон. «Я тут много названивал. И результат? Ведь пленка для астракции – продукт высоких технологий, а хай-тек на последнем издыхании. Недостаток энергии, недостаток спроса, что там еще?» Он подвинул к себе блок с записями. «Фирмы, которая в свое время изготовила этот кусок пленки для моего отца, давно не существует. И некому ее заменить. Исходных материалов не найти, и, как я выяснил, машины, на которых можно было эти исходные материалы произвести, тоже больше не раздобыть». Эмили нахмурилась. «Плохо дело». «Концепция гениальна», — сказал Маркус. «Но мы слишком поздно спохватились. Технические возможности упали настолько, что такую пленку больше не производят».